Глава 9. Билли Пилигрим потерял свою жену Валенсию так. Он лежал без сознания в Вермонтском госпитале после того, как самолет разбился в горах Шугарбуш, а Валенсия, услыхав о катастрофе, выехала из Илиума в госпиталь на их кадиллаке. Валенсия была в истерике, потому что ей откровенно сказали, что Билли может умереть, а если выживет, то превратится в растение. Валенсия боготворила Билли. Она так рыдала и охала, праве машиной, что пропустила нужный поворот с шоссе. Она резко затормозила, и сзади в нее врезался Мерседес. Никто, слава богу, не пострадал, потому что на тех, кто вел машину, были пристегнуты ремни. Слава богу, слава богу! У Мерседеса была разбита только одна фара. Но задняя часть кузова Кадиллака стала голубой мечтой ремонтника. Задние крылья были смяты. Разломанный багажник был разинут, как рот деревенского дурачка, который признается, что он ни в чем ни черта не понимает. Бампер задрался кверху, словно салютуя прохожим. «Голосуйте за Ригана!» — гласила нашлепка на бампере. Заднее стекло было изрезано трещинами. Система выхлопа валялась на земле. Водитель Мерседеса подошел к Валенсии. Справится, все ли в порядке. Она что-то залопотала в истерике про Билли, про катастрофу, и вдруг тронула машину и поехала, оставив всю систему выхлопа на земле. Когда она подкатила к госпиталю, люди выскочили посмотреть, что там за шум. Кадиллак, потерявший оба глушителя, ревел, как тяжелый бомбардировщик, приземляющийся на честном слове и на одном крыле. Валенсия выключила мотор и упала грудью на руль. И гудок стал выть без остановки. Доктор с сестрой выбежали взглянуть, что случилось. Бедная Валенсия была без сознания, отравленная выхлопными газами. Она вся стала небесно-голубого цвета. Час спустя она скончалась. Такие дела. Билли ничего об этом не знал. Он спал, видел сны, путешествовал во времени и так далее. Больница была так переполнена, что отдельной палаты ему не дали. С ним лежал профессор истории Гарвардского университета по имени Бертрам Копленд Рэмфорд. Рэмфорду смотреть на Билли не приходилось, потому что вокруг Биллиной койки стояла белая полотняная ширма на резиновых колесиках. Но Рэмфорд время от времени слышал, как Билли разговаривает сам с собой. У Рэмфорда нога была на вытяжке. Он сломал ее, катаясь на лыжах. Было ему уже 70 лет, но душой и телом он был вдвое моложе. Ногу он сломал, проводя медовый месяц со своей пятой женой. Ее звали Лили. Лили было 23 года. Примерно в тот час, когда умерла бедная Валенсия, Лили пришла в палату к Рэмфорду и Билли с грудой книг. Рэмфорд специально послал ее за этими книгами в Бостон. Он работал над однотомной историей военно-воздушных сил США во Второй мировой войне. Лили принесла книги про бомбежки и воздушные бои, происходившие, когда ее еще и на свете не было. «Идите без меня, ребята!» — бредил Билли, когда в палату вошла красотка Лили. Она была ого-го какая, когда Рэмфорд ее увидал и решил сделать своей собственностью. Из школы ее выгнали. Интеллект у нее был ниже среднего. «Я его боюсь», — шепнула она мужу про Билли Пилигрима. «А мне он надоел до чертиков», — басом сказал Рэмфорд. «Только и знает, что с просонья сдаваться, поднимать руки вверх, извиняться перед всеми, просить, чтобы его не трогали». Сам Рэмфорд был бригадный генерал в отставке, числился в резерве военно-воздушных сил и еще был профессором, автором 26 книг, мультимиллионером с самого рождения и одним из лучших яхтсменов в мире. Самой популярной его книгой было исследование о сексе и усиленных занятиям спортом для мужчин старше 65 лет. Сейчас он процитировал Теодора Рузвельта, на которого был очень похож. «Я мог бы вырезать из банана человека получше». Среди других книг Рэмфорд велел Лили достать в Бостоне копию речи президента Гарри Трумана, в которой он объявлял всему миру, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Лили привезла ксерокопию, и Рэмфорд спросил ее, читала ли она эту речь. Нет. Читала она очень плохо, и это была одна из причин, почему ее выставили из школы. Рэмфорд приказал ей сесть и прочитать про себя заявление Трумана. Он не знал, что она неважно читает. И вообще он знал про нее очень мало. Она была главным образом еще одним явным доказательством для всего света, что он Супермен. Лили села и сделала вид, что читает трумановское заявление, звучавшее так. 16 часов тому назад американский самолет сбросил бомбы на Хиросиму, важную военную базу японской армии. Бомба превышала мощностью 20 тысяч тонн тринитротолуола. Она в 2000 раз превышала взрывную силу британской бомбы «Большой шлем», самой мощной бомбы в военной истории. Японцы начали войну нападением на Перл-Харбор. Они получили стократное возмездие. И это еще не конец. Эта бомба вошла в наш арсенал как новое решающее средство для усиления растущей разрушительной мощи наших военных сил. Бомбы этого типа уже находятся в производстве, и еще более мощные бомбы уже в проекте. Это атомная бомба. Для ее создания мы покорили мощные силы природы. Источник, которым питается солнечная энергия, был направлен против тех, кто развязал войну на Дальнем Востоке. До 1939 года ученые уже признавали теоретическую возможность высвободить атомную энергию, но практически никто этого сделать не мог. Однако в 1942 году мы узнали, что Германия лихорадочно работает в поисках способа овладеть энергией атома и прибавить ее к той военной машине, при помощи которой немцы стремились поработить весь мир. Но они просчитались. Мы можем возблагодарить провидение за то, что немцы поздно пустили в ход Фау-1 и Фау-2, притом в весьма ограниченных количествах, и что они не овладели атомной бомбой.